«Это они, босс, точно они», — шепелявил кривой мужик возле статного тела в накидке, и я признал в нем того старика с бутылкой и фиолетовыми глазами, которому махал рукой, пролетая мимо. «А вот этот вот завалил шамана, только он тогда намного меньше был, от горшка два вершка, но зенки вот эти горящие я на всю жизнь запомнил, точно говорю, ХММ, значит ты, тот самый избранный, что смог одолеть шамана, это так, парнишка?» С прищуром посмотрел на меня монарх. «Да не, дядь, ты чего, это, чего-то, твой Добби что-то напутал, наверное, стоячих хозяйских носок перенюхал, там младенец был, КХМ, в смысле мне рассказывали, слышал в общем, сам не видел ничего, ага, начал нести я всякую чушь». Монарх еще больше прищурил глаза и внимательно начал меня осматривать, очень внимательно облизывая губы длинным тонким и раздвоенным языком, пуская зловонную зеленую слюну, и все в таком духе. У меня аж мурашка, где надо, пошла, а нет, это снова всего лишь газы ищут выхода из тела в совершенно неподходящий для этого момент. Потом он обратил свой странный взор на Арибель. «А ты, значит, не усвоила урок?» «Да, я сохранил тебе твою никчемную жизнь, а ты решила повторить судьбу своих глупых родителей, племяшка?» — спросил он, склонив голову на бок. «Я, нет», замялась была Арибель, но потом вспомнила, что она теперь непростой и беззащитный человек. «Да пошел ты, тварь, продался этой мрази и убил всю мою семью. Думал, что я стану покорной и передам тебе власть над Бильвером. Хрен тебе поперек рыла, он принадлежит только моей семье. Приказ, вот ведь имбанутая на мою голову». И да, Арибель активировала имборежим. Монарх активировал имборежим. Добби активировал имборежим. Стражники активировали имборежим. Да вашу мать, даже крыса в куче мусора активировала имборежим. Что тут у вас вообще происходит? Нам всем пиздец, или все же только им? Глава 6. И воз стали машины из пея и плаят де дерного огня я. Голосом Володарского. Ой, простите, это совсем из другой истории. Стоим мы, значит, никого и пальцем не трогаем, и вдруг как началось. Все имбанулись. Арибель надулась, как бодибилдер после долгих занятий в качалке. Из ушей у нее пар идет, глаза огнем горят, сиськи торчком стоят, попка оттопырена, что аж прям персик. КХММ, а о чем это я вообще? Ах да, все имбанулись. И я не стал отставать от общего тренда и тоже имбанулся. Не, ну а че, если не можешь остановить безумие, присоединяйся к нему, а лучше и вовсе его возглавь. Арибель бросилась на монарха, стража бросилась на меня, я бросился на крысу. А нет, это была не крыса, это старик Добби. Прости, друг, ничего личного. Хотя и не друг ты мне вовсе оказался, а так, ёж птица гордая, но Добби наш совсем не ёж. Он сам полетел, я его даже еще и пнуть не успел, только ногой замахнулся. А почему так произошло то, а-а, все ясно. Монарх идиота кусок, в порыве страстей и, видимо, какой-то личной неприязни к моей, Арибель, пытался отвесить ей подлый пинок и в результате промахнулся и по своим влупил. Да так, что все, кто вокруг него стоял и ворон щелкал, по стенам цветными коврами разлетелись, включая неудачливого Добби. Прям как в том анекдоте, бам и писюны по стенам. Добби, правда, выжил, мелкий засранец, везучий, видимо, как не в себя. И после непродолжительного, но красивого полета с несколькими переворотами в воздухе, решил вместе с крысой захаваться за мусором и больше не отсвечивать. Интересный персонаж, однако, и явно непростой. Что-то внутри меня настойчиво шепчет, что это и не его настоящая личина была. Уж как-то подозрительно он уже второй раз чудесным образом выживает. Глаза еще эти его фиолетовые. Я же, немного сориентировавшись, сменил свою цель и развернулся в сторону стражников. И тут началось. «Стой, сука, любить тебя буду, сильно, сам стой, ай, БЛ, скоты слепошарые, на ногу наступили, ой, как неловко, ребят, у меня, кажется, шнурок развязался, бегите вперед, не ждите меня, я догоню, Фимочка, принеси пиво и чипсов». Тут такое началось. «Шайбу, шайбу, мама, мама, а этот дядя мне свою голую писю показал, что, иди сюда, скотина, я тоже посмотреть хочу». «Доставай, давай и мне показывай. Ух, а ты какой! Что вокруг стало происходить, я и сам толком не смог понять. На улицу высыпал весь местный люд. Кто-то смотрел из окон и что-то жрал и пил, иногда что-то выкрикивая в поддержку то одной, то другой стороны противостояния. Кто-то занимался своими извращенными делами и не обращал на происходящее здесь и сейчас никакого внимания. Кого-то жестко прессовали в соседние подворотни. Надеюсь, это не Добби там. Хотя, наплевать, даже если это и он. Арибель активно метелит монарха руками и иногда даже ногами. Монарх плачет, ссытся под себя и уже не может ничего сделать ей в ответ. Женщина в гневе – это очень страшная сила. А если ей в этот момент еще и что-то тяжелое под руку попадется, то, не знаю, откуда я это знаю, но даже не спорьте со мной по этому поводу. Просто примите, как неопровержимый факт. Стражники во время этого лютого замеса занимаются черти чем, лишь бы не отхватить звездюлей. Против меня в результате вышел только один, самый мелкий из них. И то, больше было похоже на то, что его свои же и вытолкали ко мне поближе. Так и стоим теперь, смотрим друг друга как два идиота. Какая-то громбаба бьет мужика в той самой соседней подворотне. И это все-таки оказался Добби, который пытался скрыться подальше в обнимку с крысой. Ох-хо-хо. Кажется, она его вовсе и не бьет уже, а кое-что другое с ним пытается сделать. Это уже жесткое 18+ с элементами связывания и БДСМ. Здесь я такое пересказывать точно не стану. Из окон вовсю орут воодушевленные зрелищем люди. Кто-то уже начинает делать ставки на победителя. Я подскакиваю к Арибели и хватаю ее в охапку. Она в порыве разгорающихся страстей чуть не отвешивает и мне люлей, но вовремя понимает, кто ее схватил и успокаивается. Бегу с ней на руках в другой проулок, где нет никакой возни и криков. Пробегаем несколько домов и упираемся в тупик. Черт тебя дери, странный планировщик этого небогатого района. Что тут за застройка такая инновационная? Сзади нас поджимают уже новые стражники. Те, что совсем не застали творящийся недавно звездец. Среди них мелькает побитый и уже наглухо лысый монарх, чьи недавно пышные и шелковистые волосы до сих пор сжимает в руке Арибель. Он идет, озираясь и прячась за крепкими спинами своих соратников, и что-то неустанно пищит им фальцетом. «Арибель, брось коку!» — кивнул я на ношу, крепко сжатую в руке девушки. «Брось, тебе говорю, вдруг у него вши, чего?» Она смотрит на меня непонимающе, потом переводит взгляд на свою руку, на которую я указываю и фыркает. «Фу, Бл, откуда у меня это?» Выбрасывает она волосы и обтирает руку об штаны. «Мои штаны, а не свои, естественно. Сама то она в платье. Что дальше делать будем? Есть идеи, как свалить отсюда? Сейчас кое-что попробуем», — отвечаю я ей, крепко прижимая к себе левой рукой. Прикрываю глаза, чтобы лучше сконцентрироваться, а пальцами правой руки делаю щелк. Все звуки вокруг затихают. Темнота. Пустота. И только теплое сисястое девичье тело в моих руках. Открываю глаза и понимаю, что мы в чистом поле. Вокруг никого и ничего. Только колоски пшеницы щекочут нам лица. «А, где мы? Ты что сейчас сделал?» — заволновалась и заелозила Арибель у меня на руках, без малейшего понятия. Честно ответил ей я. Некоторое время мы просто стояли в обнимку и озирались по сторонам. «Идем», — сказал я. «Куда?» — спросила она. «Туда», — кивнул я головой в сторону. «А что там?» — вновь спросила она. «В душе не ёбка хаем, располагаю. Кстати, имбу отключи. Сейчас она пока не нужна», — сказал я. «Да я уже, сразу как ты меня подхватила и сняла», — ответила девушка. «И никаких негативных ощущений нет, сонливости там, или еще чего?» — удивился я. «Нет, а должно было быть», — удивилась уже она. «У меня было, раньше. Ну тогда, когда я провалялся 4 дня в позе трупа», — пояснил я. Обмениваясь простыми короткими фразами, мы вышли на широкую дорогу. Налево смотрим — ничего. Направо смотрим — тоже ничего. Впереди и сзади поля пшеницы. «А ты что за способность-то применил?» — спросила Арибель, нехотя спускаясь с моих рук. «Прыжок, кажется, называется, или шаг, или оба вместе. Сам толком не понял, если честно, что активировал», — ответил я. «Мы хоть еще в нашем районе, на нашем осколке, что-то я не узнаю местность. Трава это еще странная вокруг». Начала озираться девушка. «Не знаю, но при условии, что тут день, сомневаюсь. И это не трава, это пшеница». «Погоди, ты сказала осколки?» — не понял я. «А ты думал, мы где жили все это время? На целой планете? Ее разорвало давным-давно из-за какого-то катаклизма. Мы на одном из осколков живем, самом маленьком». Пожала она плечами, будто я должен был быть в курсе. «Удивительно, столько лет солнца не видела. Тепленько так». Скорчила она милую моську и зажмурилась, подставляя лицо под лучи яркого желтого диска на небе. «А-а», — хотел было я задать вопрос, но, смотри, там кто-то едет, видишь, вдалеке. Прервала меня Арибель, указывая на дорогу, где действительно показалась странная маленькая расплывшаяся фигура. «Это что там, лошадь?» – спросил я. «Нет, жук вроде какой-то, здоровый, а за ним вроде повозка какая-то», – неуверенно ответила Рибель. Неизвестный путник тем временем приближался к нам, а очень медленно приближался. Его фигура то становилась четче, то снова размывалась. Создавалось впечатление, что он откатывается назад в пространстве, а потом снова начинает свой путь, пытаясь добраться до нас. В итоге этот непонятный субъект добирался до нас не менее часа, хотя расстояние то тут было несколько десятков метров. И когда он, наконец, подъехал: «Приветствую, чужестранцы, не поможете ли бедному торговцу?» — проговорил извозчик с телеги своими жвалами. «Внимание! Вам доступно задание от странника. Чтобы ознакомиться с подробностями задания, перейдите во вкладку «Задачи». Чтобы принять или отказаться, нажмите соответствующую кнопку во вкладке с задачами напротив интересующей задачи». «Это что такое?» – удивленно спросила Рибель, указывая рукой на существо, сидящее на месте возницы. «Без понятия», – ответил я, также удивленно осматривая персонажа перед собой. «Ты куда нас закинул этим своим шагом?» – укоризненно спросила Рибель, глядя уже на меня. «Без понятия», – ответил ей я. «Что делать? Задание это брать? И как? У меня ничего в этот меню, тобой подаренном, не появилось. Что вообще происходит?» — продолжала засыпать меня вопросами девушка. «Без понятия», — повторял я, как заевшая пластинка. «Тебя заклинило, что ли?» — пихнула она меня кулаком в бок. «Без понятия. КХМ, в смысле? Нет, сейчас разберемся. Подожди». Отвис я от повторения и начал думать. Подхожу к жуку на повозке, в которую вместо лошади впряжен обычный крепкий мужик. Пытаюсь с ним заговорить, но никакой реакции. Он будто вообще не понимает. Я про мужика, не про жука. Пытаюсь заговорить уже с жуком, но результат тот же. Прямоходящий таракан шевелит длинными усами, хрустит жвалами, пристально смотрит на меня, и все. Только сообщение от системы с заданием перед глазами. Вкладка задачи не работает. Тут вообще нет такой кнопки в меню. Тут и меню-то никакого нет. Мне даже кажется, что и система тут совершенно другая, не та, с которой я потерял связь. Возвращаюсь обратно к Рибель. Стоим, смотрим друг на друга, смотрим на жука и его тяглого мужика. Ничего другого в голову мне не приходит, как прижать Рибель снова к себе покрепче и сделать пальцами очередной щелк. Вновь тишина, темнота, пустота, мягкие сиськи приятно упираются мне в грудь. Мы стоим посреди главного зала какого-то дворца. Служанки, увидев нас, взявшихся из ниоткуда, побросали все и с криками разбежались кто куда. На улице, где-то далеко, все еще раздаются крики и звуки боя. Я четко слышу все те фразы, что слышал не так давно. Мы еще немного пялимся друг на друга и после начинаем осматриваться вокруг. «А теперь мы где оказались? Ты хотя бы предупреждай, когда так делаешь. У меня уже голова кружится начало», — сказала девушка, разглядывая дорогой интерьер, в котором мы оказались. «Кажется, мы, вроде бы, назад вернулись», — неуверенно ответил я. «Слышишь, вроде бы твой голос где-то вдалеке». «ХМ, кажется, да, похоже. А это дворец, что ли, получается, монарха?» — подошла Рибель к окну и посмотрела на улицу. «Точнее, моих родителей, нашего рода Стоун. Ну да, вон и сарайчик, в котором я пряталась. Похоже, он». «Все так же неуверенно», — ответил я. «И что теперь делать будем? У тебя же есть какой-то план, да, и ты его придерживаешься? Или это сугубо импровизация?» — обернулась девушка ко мне. «Есть, конечно, и да, придерживаюсь», — ответил я. «Что за недоверие вообще? Идем деньги искать, чего добру зря пропадать. Раз уж сюда попали, нужно пользоваться моментом, особенно учитывая твои терки с местной властью». Пожал я плечами и пошел бродить по богатым комнатам и залам. Рибель согласно кивнула и последовала моему примеру. «Тщательно осматриваем все на первом этаже и бежим на второй. Находим самую богатую дверь с какими-то резными фресками и выносим ее с ноги». «Моей ноги, разумеется. Да, это оно самое и есть. Кабинет местного императора, того самого монарха. Вон его портрет висит. На нем он еще с теми нелепыми и кудрявыми волосами. Прямо чую, что сейф будет за этим портретом. Иду к нему, срываю картину, и вуаля, вот он родимый, как по канону прям. Срываю дверь с сейфа. Как, имба же отключена была, или еще нет? Без понятия, все как будто в тумане происходит. Будто и не я это сейчас делаю. Гребу все, что здесь лежит, без разбора в подставленную Рибель сумку, в в которой уже лежит наша прошлая добыча из логова кабанов. Потом моргаю и открываю глаза и понимаю, что все это был сон. Или не все, что вообще сейчас произошло. Осматриваюсь вокруг, вижу детскую комнату, кучу разных игрушек, белую деревянную кроватку, лицо какой-то светловолосой женщины, что мило улыбается и что-то мне говорит, смешно вытягивая при этом свои пухлые губы. Она держит меня на руках. Я что, опять ребенок? Потом яркий свет и снова пустота. Вновь открываю глаза и вижу перед собой ошалевшую Арибель. Ты чего завис? Валить надо. Этот подонок уже сюда со своими прихвостнями идет. Трясет она меня за руку. Очнись, Виктор. Что с тобой вообще происходит? Встряхиваю головой, приводя себя в чувство, и снова вижу вокруг кабинет монарха. Стою, как дурак, пялюсь перед собой на закрытый сейф. В руке у меня картина. Что это, блин, такое было? Арибель врубает имбу, вырывает дверь сейфа, отключает имбу и быстро стряхивает все содержимое без разбора в сумку, в которой уже лежит наш прошлый хабар от кабанов. Потом хватает меня за руку и тянет за собой. Я бегу за своей шебутной девчонкой. Выпрыгиваем из окна второго этажа на какую-то пристройку. Спрыгиваем на землю и бежим к стене. Выбиваем в ее вратах калитку и бежим по улице в сторону ворот. Опять тех же центральных ворот, или уже других ворот. Я как будто в какое-то мыло проваливаюсь все глубже и глубже. Ничего понять не могу. Что, черт возьми, происходит? Арибель тащит меня за руку и продолжает что-то говорить. Оборачиваюсь и вижу, как мы с Арибель выпрыгиваем из окна на пристройку. Что? Это что еще за флешбеки пошли? Поворачиваюсь обратно, и мы снова возле ворот, где находим ту самую повозку, но ни жука, ни мужика в упряжке уже нет. Там обычная лошадь. Или это другая повозка? Запрыгиваем в телегу. Арибель хлещет лошадь. И мы несемся, сломя голову, как можно дальше от этого замка и города в целом. Едем через какие-то поля. Крупные подсолнухи бьют меня по лицу. Откуда здесь подсолнухи? Какое-то время я еще ощущаю себя, а потом все. Опять темнота. Спустя неизвестно сколько времени я снова открываю глаза. В который раз уже. Вижу все то же, уже порядком надоевшие, ночное небо и ненастоящую луну. Арибель возится в стороне с костром. Лошадь фыркает где-то сзади. Медленно сажусь и осматриваюсь. Мы находимся в каком-то лесу. Арибель замечает, что я очнулся, и подходит ко мне. Приседает рядом и трогает мой лоб своими нежными губами. «Ты как? Что с тобой было? Ты как сам не свой был? Нес какую-то чушь. Говорил, что постоянно нас перемещаешь не пойми куда». Гладила она меня по лицу и пристально всматривалась в глаза. «Не знаю, а что было вообще? Помню только, что какой-то бред происходил. Попытался я проморгаться, ибо глаза жутко болели. Ну, мы пытались куда-то свалить. Потом с монархом сцепились в переулке. Вдруг ты меня хватаешь, мы бежим, а потом ты что-то делаешь, и мы как-то попадаем в его дворец, а ты становишься как ватный мешок и падаешь на пол и начинаешь бормотать что-то невнятное. Я тебя хватаю и прыгаю в окно, а там торговца какого-то повозка стоит. Ну, я бросила тебя в нее, и вот мы тут. Дворец, а поля пшеничного не было, а подсолнухи, а задание от торговца, а мужика с жуком. Уставился я на нее стеклянным взглядом. Ты чего, головой что ли ударился? Не было ничего такого. Помотала головой девушка. Ну, кроме подсолнухов. Их мы действительно проезжали, и ты зачем-то срывал их и бил ими себя по лицу. Серьезно? А в общем, забей. Махнул я рукой и попытался собраться с мыслями. Где мы вообще? Что это за лес? За городом. Это выжженный лес. Все, что осталось от него точнее, ответила Рибель. Переночуем пока здесь, а потом двинем в соседний Фиат. Там хороший знакомый отца живет. Надеюсь, он еще у власти. Он должен нам помочь укрыться от монарха и его шавок, пока все не уляжутся. Ни черта понять не могу. В голове как будто миксером поработали. Все мысли путаются. Арибель оставила меня приходить в себя, а сама продолжила возиться с костром. У нее ничего не выходило, но она у меня упорная и не сдается. Я ложусь и, закрыв глаза, снова проваливаюсь в темноту. В этот раз уже нормальную. Без всего вот этого вот. Сквозь накатывающий сон чувствую, как теплое девичье тело устраивается ко мне под бочок, а перед глазами на мгновение всплывают буквы и почти сразу же пропадают. Внимание! Произошла непредвиденная ошибка. Код ошибки 479979ху. Способность «Шаг в подпространство» совершила некорректные действия и временно не работает. Во избежание расщепления сознания и потери координации просим временно ограничить использование способности. Приносим извинения за доставленные неудобства. Если у вас еще остались вопросы, пожалуйста, обратитесь к своему системному администратору. И опять я открываю глаза. Да сколько можно то? Вновь передо мной детская комната, но уже другая. Рядом с детской колыбелью какой-то старик, весь в фиолетовой одежде, сидит в кресле-качалке с каким-то младенцем на руках и пристально смотрит на меня. Я также смотрю на него. Вдруг он резко встает и наотмашь выкидывает младенца в сторону, а тот оказывается простой куклой. Старик подходит ко мне и пристально смотрит прямо в глаза. «Ну привет, дружок!» Гремит в моей голове его скрипучий голос, при этом он даже не открывает своего рта. «Как сам? Как здоровье? Как дети? Ах да, чего это я? У тебя же их еще нет. Ну ничего, ничего, скоро будут, не переживай. Ты кто вообще такой? Где я? И на каком языке ты говоришь? Ни черта понять не могу», — спросил я у странного старика. «Ли так не можешь понять, говоришь, хэймэм. А если так?» — вновь заговорил старик. «Я Алифрид, дед твой вообще-то. Не узнал, что ли? Хотя, мы же впервые видимся с тобой после твоей смерти, хэймэм. Наверное, память еще не восстановилась, или душа еще не ассимилировалась полностью. Ну ничего, ничего, теперь все наладится. Скоро ты все вспомнишь, подчинишь себе это новое тело, обуздаешь всю его силу», — мечтательно забормотал старик. «А ты, кстати, молодец, сам смог преодолеть путы изгнанника, что были наложены на нам подобных, смог вернуть портальную магию. Жаль, что кроме меня и тебя теперь ее так никто и не смог вернуть. У меня на тебя большие планы, мальчик мой, так что не помри снова, ладно? А то мать опять сильно расстроится и что нубить сломает. Давай, здрав будь, отрок, еще увидимся». Старик резко исчезает, а я уже в который раз за сегодня открываю глаза. Может, мне лучше вообще их больше не закрывать? Вокруг все еще выжженный лес. Рядом тихо сопит Арибель, уткнувшись в мою подмышку. Ночное небо уже начинает конкретно бесить. Осторожно отползаю от девушки и сажусь, потирая виски. Да что за бред это был? Что еще за Алифрид такой? Это был сон, или, может, я съел что-то не то? — шептал я. Кажется, там снова было сообщение о какой-то ошибке. Что в нем было, я даже прочитать ничего не успел, и уже, видимо, не прочитаю. Подобные сообщения нигде не сохраняются. И что за события я увидел? Это были какие-то видения, что ли? Или я реально по разным мирам попрыгал? — шипел я от боли, разрывающей голову. Может, система опять что-то про способности писала? А что я действительно применил тогда? Точно помню, что использовал какой-то шаг, а единственный подобный навык у меня – это шаг в подпространство. И куда я, мать его, шагнул, то, что так голову перевернуло? Думал в тот момент просто на крышу с Арибель запрыгну и свалю от всех по-геройски в закат, а оно вон как вышло. Может, и еще какие-то навыки я с дуру мог зацепить? Каша со вкусом мозга все еще варится в моей голове, но уже стало чуть понятнее. Правда, что стало понятнее, я пока не понял, но это пока не главное. «Пришел, наконец, в себя?» — спросила сонная Арибель, даже не пытаясь встать и открыть глаза. «Немного», — неуверенно ответил я. «Хорошо, тогда еще 5 минут и снова в путь», — сказала она и снова засопела. Я так и остался сидеть и наблюдать, как девушка мирно посапывает, пуская слюну, а также продолжал пытаться осознать свои мысли и эти странные видения. Что это было? Галлюцинации от переутомления? Воспоминания? Пророчество скорого будущего? В итоге решил забить на все это и, вернувшись в Карибель, провалился в сон. В этот раз, наконец-то, нормальный и здоровый сон. Сисадмина лежала на кровати, широко раскинув ноги и руки, и тихо постановала. «Дима, сволочь такая, неделю теперь в раскорячку ходить из тебя буду, скотина бесчувственная. Нам же совсем не нужно заниматься этим варварством смертных. Нахватался всякой дряни в своих странствиях, а мне теперь страдать?» Продолжая стонать и кряхтеть, женщина поднялась и поковыляла на коврик для медитации. Кое-как усевшись в позу лотоса, она закрыла глаза и принялась ловить потоки эфира. Надо с этим маленьким идиотом еще связь восстановить, пока он там не помер от своей дури. Это ж надо было додуматься так задницу рвать. Как он только смог столько энергии разом призвать, в его-то возрасте. Весь в отца пошел, не иначе. Вот прям копия. Тот тоже, как хряпнет Амброзий со своими дружками, так готов горы передвинуть. Ох, говорила ведь мне мама не связываться с этим. Сисадмина сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, после чего расслабилась, очистила мысли и отдалась потокам. «Так, где ты там, дурной мой? Так, «Почему связи нет?» — хмыкнула женщина и начала копаться в настройках через хрустальный шар перед собой. «Так, вот так, все слетело, блин. Так, еще раз используем поиск. Ага, вот ты где, непутевый мой. Далеко же ты забрался от начальной локации. И, фига ты вымахал уже», — удивилась женщина, рассматривая через шар свое дитятко. «У-у-у, ясненько. Решил на пикничок с девчушкой своей, значит, съездить. Молодец, одобряю. На природе лучше всего-то РКХМ потомство заводить. Так, а это что такое? Почему обратного отклика от подсистемы нет? Все логи слетели. То есть, выходит, что я тебя вижу, а ты теперь от меня отрезан. Как так-то?» Захлопалась и с админа глазами, не понимая происходящего. «А это еще что такое? Откуда у тебя эта дрянь взялась? Это что, сила Ифрита? Как ты, черт тебя раздери, смог стать Ифритом? Где ты подцепил эту заразу? Писц, Дима меня точно прибьет, если узнает. Не хватало еще, чтобы эта дрянь возродилась в нашем наследнике. Совет будет рвать и метать, если узнает. Нужно срочно все исправлять, пока никто не увидел. Не знаю, сколько мы в итоге провалялись, но разбудила меня проснувшаяся Арибель. Девушка села, сладко потянулась и, протерев глаза кулачками, уставилась на меня. «Ну что, перекусим и снова в путь?» — спросила она после нескольких минут наших молчаливых гляделок друг на друга. «Давай». Согласно кивнул я и тоже поднялся. «А откуда у нас еда? Мы вроде бы с собой ничего такого не брали. Еда в повозке оказалась. Повезло нам, да?» — улыбнулась девушка и поднялась на ноги. «Слушай, а тебе тоже пришло сообщение с благословлением Ифрита?» — спросила вдруг Арибель, пока мы готовились к поеданию своих неожиданных продуктовых запасов. «А, какое сообщение?» С непонимающим взглядом уставился я на нее, а после проверил интерфейс и нашел это самое благословение от Ифрита. Но, как всегда, без описания и пояснения. «Да, пришло, но описания никакого нет. Не знаю, что это такое и откуда оно взялось. О том, что этот самый Ифрит являлся ко мне лично, я пока решил умолчать. Пока сам не найду всему произошедшему объяснение, нет смысла и поднимать эту тему. Надеюсь, никакой негативной дряни в этом благословении нет. И выходит, встреча со стариком была совсем не сном и не глюками. Я опять куда-то шагнул, выходит, или старик меня затащил. Детская комната, в которой я оказался, это мои воспоминания, или просто созданная стариком иллюзия. А та женщина со светлыми волосами, что я видел ранее, это выходит Сиса. Сисадмина, то есть, та самая система, что создала мое тело. А откуда я знаю ее имя? Она же мне его не говорила. Или это совершенно другая женщина, и она в действительности моя мать, настоящая, а не системная, и выходит этот старик Ифрит ее отец, или они вообще не родственники, и он говорил о другой матери. Снова куча вопросов и ни одного ответа. Уже начинает надоедать, если честно. Почему нельзя все просто и доходчиво разжевать, как в книгах? Зачем нужно вот это вот все? Жуя бутерброд, слепленный не пойми из чего, я продолжал размышлять. Арибель не мешала мне расспросами, сама поглощенная едой. Многие выводы я смог для себя сделать, но многое так и осталось неясным. Как, например, то, что это были за поля, мужик с жуком и задание. Возможно, на эти вопросы я уже никогда и не узнаю ответ. Да и стоит ли вообще этим заморачиваться? Так-то есть дела и поважнее. Закончив все свои дела, мы вновь погрузились в повозку и двинулись дальше. Путь до соседнего феода занял еще один день. Хотя, как тут можно вообще определить, день сейчас или ночь? В общем, мы делали еще один привал с ночевкой, так что можно считать, что прошел еще один день. Феод встретил нас распахнутыми настежь воротами. А внутри? Внутри не оказалось ни единой души. И судя по состоянию построек и общему виду, этот поселок, а было это явно какое-то фермерское поселение, давно заброшен. Мы тщательно все осмотрели, но никаких следов и намеков на то, куда все люди делись, так и не нашли. Создалось впечатление, что все просто разом взяли и пропали, так как все вещи в домах остались на месте и покрылись большим слоем пыли, а еда, оставленная недоеденной в посуде, давно сгнила. На грядках возле домов мы смогли собрать немного уже диких овощей, которые давно росли здесь сами собой без всяческого ухода. Лошадь упорно отказывалась продолжать путь, и пришлось ее распрячь и оставить в этом заброшенном поселке и дальше идти уже на своих двоих. Пройдя поселок насквозь, мы вышли к полям пшеницы. У меня возникло какое-то непонятное чувство. Кажется, мы тут уже были. Это же те самые поля из моего видения, откуда здесь это все наросло? Удивилась Арибель, осматриваясь вокруг. Здесь никогда не было такой травы. Это пшеница, пояснил я девушке. Пройдя сквозь поле, мы вышли на ту самую широкую и пустую дорогу. Или это все же другая дорога? Нет, это точно то самое место из моего видения. И сейчас что, вновь будет этот бред с жуком-торговцем и мужиком-мулом? Но нет, здесь же ночь, а там был день. Простояв какое-то время и оглядываясь по сторонам, мы никого так и не встретили и, не сговариваясь, решили идти влево. Через несколько шагов у нас прямо под ногами вдруг появился провал. Совершенно его не заметив, мы с Арибель, продолжая держаться за руки, шагнули прямо в него. В ту же секунду нас закрутило в пространстве, и мы провалились в серое марево. Внимание! Произошла непредвиденная ошибка. Код ошибки 4810980HF. Автоматически сработала способность «Шаг в подпространство». Немедленно обратитесь к своему системному администратору, чтобы решить проблему. Дальнейшее использование способностей заблокировано до решения проблемы. Глава 7. Несмотря на то, что портал раскрылся прямо у нас под ногами, и я уже был готов приземлиться на любую часть своего, а может и соседнего в данный момент со мной тела, вынырнули мы с другой стороны портала в правильном вертикальном положении. Перед взором тут же предстал непроглядный густой туман. Некоторое время мы стояли и пытались всмотреться сквозь пелену этого марева. Ничего не происходило. Попытки идти в любую из сторон также ни к чему не привели. Мы попали в абсолютно пустое место. Ни пути вперед, ни выхода назад. И вновь перед попаданием в непонятную ситуацию я заметил сообщение об ошибке. Только снова не смог его толком прочитать. Если так и дальше будет продолжаться, нет никаких гарантий, что следующая такая подстава не окажется в жерле действующего вулкана. Нужно понять, в чем причина этого сбоя моей способности и как можно быстрее с ней разобраться. Вот только как это сделать, если от системы я теперь отключен? Пока я пытался осмыслить происходящее и найти выход из сложившейся ситуации, Арибель уже начала заметно паниковать. Ее пугало, что мы попали в ловушку и выхода отсюда просто нет. Но вдруг откуда-то сверху раздался чей-то писклявый и хриплый голос. «Хо-хо-хо, моя свалявшаяся шерсть! Наконец-то ты решил посетить своего покровителя, маленький ты засранец! Да уж, вот ведь бывают такие наследники! Столько лет прошло, и ты посмотри, ни разу даже не воззвал к своему покровителю! Что за неблагодарная паства нынче пошла? А ведь твой отец, Сергей Николаевич...» Из тумана начинает формироваться почти седая и мохнатая голова какого-то животного. Плохо видно из-за марева тумана, но вскоре вокруг начинает проявляться и окружающее пространство. Становится отчетливо виден камин и старое потертое кресло перед ним. В кресле горделиво восседает старый енот. Да, да, я сам в шоке. Зверюга продолжает что-то довольно щебетать про какого-то наследника великого дара и о его великих делах и заслугах и начинает медленно оборачиваться на нас с Арибель. Вот отец твой не гнушался захаживать к старику, а ты, странный зверь, полностью обернулся и, выпучив глаза, уставился на меня и Арибель. Стоп, а вы еще кто такие? Вы как вообще попали в мою обитель? Да мы бы сами хотели узнать ответ на последний вопрос, мохнатый, и с удовольствием бы покинули, как ты сказал, обитель. Я бы ее так не назвал, пожалуй, сарай какой-то, если честно. Засрано все, бутылки пустые везде. Ты че за алкаш еще такой? Ответил ему я. Мохнатый, алкаш, да как ты смеешь, щегол? Да я тебя, животное пытается встать и протянуть ко мне свою мохнатую лапу, как вдруг отдергивает ее и распахивает свои глазенки еще шире. Ты, не может этого быть, как ты, откуда, мы же, начал заикаться енот, и комната вдруг начала пропадать, возвращая нас в туман, из которого нет выхода. Зверюга затряслась явно в панической атаке и пыталась что-то сделать, и точно нам не на пользу, но я вовремя заподозрил неладное и успел отдать приказ. Приказ, замри. Комната тут же перестала исчезать, а енот упал со своего кресла на пол и начал отползать спиной к камину. Когда он напалил свою шерсть о языки пламени, то вскрикнул и просто исчез. Мы с Арибель остались одни в пустой комнате, и лишь потрескивающие поленья в камине нарушали гнетущую тишину. «Кто это был, Виктор?» – испуганно спросила девушка, прижимаясь к моей руке своей грудью. «Кто-то из местных жителей, видимо. Не знаю. Давай искать выход отсюда, если он тут вообще есть». Стал я внимательно всматриваться в окружение. Мы осмотрели всю комнату и не нашли ни дверей, ни окон, ни потайных люков. Вокруг были только каменные стены, камин, к кресло перед ним и маленький столик, на котором стояла початая бутылка с каким-то непонятным пойлом. Недолго думая, я взял ее и пригубил. Умэм, ну и дрянь. Поморщился я и выплюнул жидкость на пол. Что там? Спросила Рибилли, протянула руку, чтобы взять бутылку. Похоже, какое-то вино, но оно точно уже давно испортилось. Передал я ей бутылку. Дай-ка. Взяв бутылку, Рибель понюхала горлышко и пригубила содержимое бутылки. Ее глаза тут же полезли на лоб, а улыбка на лице расплылась почти до ушей. «Ты чего? Говорю же, испортилась. Выброси, а то еще раз поносишься», — сказал я, не ожидая такой реакции на эту гадость. «Это же амброзия, чистейшая, легендарный нектар богов. Я о ней давным-давно столько всего слышала из рассказов», — стонала девушка от удовольствия, продолжая прикладываться к бутылке. «И всего один раз в жизни мне довелось ее попробовать. Тогда родители были еще живы. Я тайком пробралась в винный погреб отца и...» Девушка погрузилась в воспоминания прошлого, уже знатно захмелев. «И это с одного то глотка», — слушал я ее рассказ вполуха, продолжая активно искать выход из этой обители. Сделав еще несколько глотков, девушка протянула бутылку мне, но я отказался. Пока она наслаждалась нектаром богов, а как по мне, это ослиная моча, и не спрашивайте, откуда я знаю, какая она на вкус. Тогда были суровые времена, я вообще мало что помню, а может, это вообще и не мои воспоминания. Я еще раз внимательно осмотрел комнату, в которой мы оказались замурованы. В какой-то момент раздался оглушительный грохот, и комнату снова стал заволакивать туман. Я уже было подумал, что мой приказ слетел, но проявляющиеся из тумана фигуры подсказывали, что кто-то просто старается пересилить мою способность и пытается прорваться внутрь комнаты, которая на данный момент заморожена в пространстве. Хотя енот вон вполне себе спокойно и без явного напряжения отсюда свалил. У него в этот момент глаза еще фиолетовым блеснули. Минуту спустя нас окружило несколько разумных звероподобных существ. Старый енот, серебристая лиса, огненная горгулья, черная саламандра, рыжая сова, красный медведь, зеленый муравей, лысая капибара, высушенный москит и панда-альбинос уставились на нас своими звериными глазищами с явно недобрыми намерениями. «Это тот, о ком ты нам говорил, енот?» — спросила серебристая лисица. «Тот самый из пророчества песца?» «Что?» «Нет, лиса, этот точно не из пророчества, это же те самые твари», — выплюнул в нашу сторону блохастый. «Ты посмотри внимательнее на их ауры, слышь, мохнатый, ты бы полегче в выражениях как-то», — вспылил было я, но меня прервал гневный рык красного медведя, и к нему присоединились гневные выкрики остальных зверей. «Подождите, подождите», — закричал еле слышно зеленый муравей, пытаясь заглушить звериный гвалт. «Но разве наши предки не изгнали и навечно запечатали последнего их представителя давным-давно? Как его там? Эльф Пердит? Немедленно замолчи, муравей. Мы не произносим, ух, это мерзкое имя вслух», — запричитала рыжая сова, махая своими растрепанными крыльями. «Но ты прав, действительно, ух, наши предки изгнали последнего из них из нашего мира», — продолжила рыжая сова, когда крики поутихли. «Последний эфрит, ух, был повержен очень давно, почти сразу, ух, как он стравил всех высших и развязал ту проклятую войну богов и людей. Откуда могли взяться, ух, наследники этой проклятой силы? Да еще и сразу двое, ух, какая разница как и откуда. Эту нечисть нужно изничтожить, без жалости и окончательно, иначе они так и будут лезть. Раз эти смогли пробраться, смогут и остальные», — не унимался и продолжал брызгать слюной старый енот. «А чего вы вообще на парня-то взъелись?» — спросила удивленная огненная горгулья. «Как по мне, он вполне ничего такой, крепкий, сильный, я бы такого красавчика себе забрала, а вот девка, фу. Тащевато, да еще и грива розовая», — скривила она морду, посмотрев на Рибель. «Ты просто еще слишком молода и глупа, чтобы понять», — фыркнул высушенный москит, и его поддержал старый енот. «Это я-то глупа, да я поумнее тебя, засохший ты кровопийца. Как ты не помер, то до сих пор еще», — ответила ему огненная горгулья, и началась новая перепалка. «Тише, тише, пожалуйста, ух», — попыталась усмирить очередной гвалт рыжая сова. «Скажи нам, кто ты, человек, и как смог получить, ух, эту мерзкую силу?» «Я то, зови меня, Виктор, Виктор Стоун, дитя Сисы, в смысле, сисадмины, наследник системы, поработитель миров, наверное, последнее не точно», — ответил неуверенно я. «А силы я свои получил из-за ошибки той самой системы. Врать этим существам, или что-то скрывать, я не видел никакого смысла. Зверюшки явно непростые и, похоже, очень сильные. с такой толпой нам с Арибель не совладать даже на имбе. Ой, да ладно, серьезно, что ли? Да я этих дрыщей одной левой размотаю, даже не моргнув. Что? Что ты несешь? Какой еще ошибки? Системы? Какой еще неведомая система? Какой ты поработитель, Виктор Стоун? ПФФ, как смеешь ты вообще называть семя великим именем Стоун? Зафыркал красный медведь, и его поддержали криками другие звери, но сквозь их вопли рыжая сова пыталась задавать вопросы дальше. Потише, ну я же просила не разводить балаган, ух, крикнула пернатая и, дождавшись, когда, наконец, все замолчат, продолжила. Так что за ошибка, ух, о которой ты говоришь, и как девушка получила, ух, тут же силу, что и у тебя, и почему ты назвал себя, ух, именем нашего старого друга, покровителя смертных, бога скалы? Ошибка, как ошибка, откуда я знаю? Я в этом разбираюсь не больше вашего, если что, я просто развивался единственным доступным мне способом, и что-то пошло не так, Арибель, то есть... «Просто присоединилась ко мне и получила мою силу также благодаря системе», — ответил я. «Стоун, то есть Скалова, это я», — скромно ответила девушка, точнее мои родители. «Просто у Виктора не было ни своего имени, ни рода, и я дала ему свои, но наш покровитель давно умер, как и мои родители, так что, это немыслимо». Вновь начал вопить старый енот. «Что вы вообще с ними разговариваете? Их нужно уничтожить, а не задавать всякие ненужные вопросы». «Да подожди ты, старый, ух, идиот!» Не выдержала рыжая сова и шлепнула крылом по голове старого енота. «Возможно, это наш шанс все исправить, ух!» «Мне кажется, что именно про него говорил писец, писец, писец!» «Этот старик давно выжил из ума и много нелепого говорил. Что толку его слушать?» Снова разворчался старый енот. «Ничего из того, что он предсказывал, не сбылось. Ничего, кроме всего этого звездеца, что сейчас вокруг нас, и все же, как же мы можем все исправить, сова?» — спросила серебристая лисица, заинтересовавшись словами, видимо, самой старшей из них. «Что, по-твоему, может сделать этот проклятый человек?» Писец ничего толком не сказал в своем пророчестве. «Мы можем, ух, отдать остатки своих сил и вернуть его назад, чтобы он, ух, исправил все то, что сотворил проклятый Аль, чтоб его, Ифрит, тьфу!» — ответила рыжая сова, и все уставились на нее как на умалишенную. «Отдать свои силы? Ты в своем уме вообще?» — запротестовал высушенный москит. «Мы единственная защита останков этого мира. Если мы отдадим свои силы, все, что осталось, канет в небытие. Кто, по-твоему, будет поддерживать барьеры на этих осколках мира, если нас не станет? А что ты еще предлагаешь? Ух, наш мир уже погиб. Какой смысл держаться за его гнилые останки? Сколько мы еще, ух, протянем так, без собственной паствы, без пополнения кубаверов? А, сотню лет, две, ты потерял своего последнего наследника, москит, да и мы все, некому больше продолжать наше дело. Лишь у, ух, енота остался какой-то малец, которого он и сам уже несколько десятков лет не видел. Может, и тот уже, ух, давно сгинул. А с чего ты решила, что он станет что-то исправлять? Он может так же, как и его предшественник, свихнуться от этой оскверненной силы и погубить мир уже полностью. Он уже наполовину Ифрит, на большую свою половину, между прочим. Удивительно, как он все еще себя контролирует, — запротестовала панда Альбинос. Я чувствую, ух, что он не станет вредить миру, и, возможно, это наш единственный, ух, последний шанс. Мы не можем так глупо его упустить, — продолжала убеждать своих коллег рыжая сова. Я же просто молчал и наблюдал за этим шоу, не понимая, как мы вообще оказались втянуты в такую странную историю. Арибель продолжала вжиматься мне в руку. Звери спорили друг с другом, брызжа слюной. О чем они вообще говорят? Пытаются втянуть меня в какое-то пророчество. А меня спросить не надо? Нет, одной, видите ли, миры иди захватывай, другим пророчество исполняй. А не пойти бы вам, уважаемые? В конечном итоге эти животные все-таки пришли к согласию, и рыжая сова на правах лидера этой группы вышла вперед и обратилась ко мне. Мы решили твою судьбу, человек, именующий себя Виктор. Отныне мы официально нарекаем тебя последним наследником рода Скаловых. Мы отправим тебя назад, и ты должен... Нет, ты обязан помешать своему предшественнику, носителю проклятой силы, заключить договор с демонами и уничтожить наш мир. И вот, пернатая протянула мне перстень-печатку с изображением скалы. Это все, что осталось от когда-то могучего рода, от нашего верного товарища, нашего любимого друга. Ты должен исправить то, что натворил такой же, как ты. Возьми это и спаси наш мир. Спаси свой новый дом. Я взял кольцо и машинально нацепил его на средний палец правой руки. Хотел было уже показать им всем, как хорошо перстень смотрится на среднем пальце, как бы намекая и еще кое на что, но мои руки действовали сами, никак мне больше не подчиняясь. Кольцо тут же обволокло палец и впилось в кожу. Оно озарилось легким золотым светом, и я почувствовал в своем теле что-то родное, теплое, любимое и давно забытое. Невольно я закрыл глаза и не заметил, как звери начали исполнять какой-то ритуал. Арибель запищала от испуга и уткнулась мне в грудь своей мордашкой. Гул голосов начал постепенно смолкать, а я в очередной раз проваливался в темноту. «Виктор, Виктор, Виктор, да чтоб тебя, придурок!» Придя в себя и еще не открыв глаза, я услышал голос какой-то девчонки, что кричала мне на ухо и яростно теребила за плечи. «Виктор, очнись же, ты живой вообще? Открой глаза, идиот, прошу, не оставляй меня одну, скотина ты, бесчувственная!» Хныкала девчонка, продолжая меня трясти. «Ари, Арибель, перестань, ты мне весь мозг в кашу превратишь!» Стонал я, пытаясь разлепить глаза. «Мозг, да у тебя его, похоже, уже просто нет. Весь вон на арене лежит. Придурок, зачем ты вообще полез в эту идиотскую дуэль? Ты же единица по рангу. Куда тебе против этого Кабанова с его семеркой? Ты совсем идиот?» Продолжала трясти меня девушка. «И кто такая эта Рибель? С кем ты опять связался, что тебе аж остатки мозгов выбили и ты собственную сестру перестал узнавать? Лиза, я, дурак ты». Я с трудом все-таки смог разлепить глаза и, щурясь от резко ударившего в лицо солнечного света, попытался проморгаться и различить лицо девчонки, нависающей передо мной. Милое заплаканное личико смотрело на меня большими изумрудными глазами. Светлые, почти белые волосы спадали мне на лицо и щекотали нос. Я поморщился и, чуть не чихнув от щекочущих волос, отстранил от себя девчонку. Поднялся, хрустя костями, в сидячее положение и осмотрелся. Вокруг нас окружала толпа людей. Подростков, если точнее. Чуть поодаль к нам спиной стоял крупный парень и ржал, переговариваясь со своими дружками, что окружили его и восхваляли. Я медленно поднялся на ноги, расправив ноющее тело, сжал кулаки, похрустел шеей, подрыгал ногами, немного попрыгал. Вроде бы все в норме. Что эти блохастые скоты со мной вообще сделали? И где моя Арибель? Я осмотрелся вокруг. Это какая-то арена, что ли? Здесь проводят эти самые дуэли? А что такое дуэль? Справка системы тут же дала мне разъяснение. Однако сам интерфейс пропал. Но все свои навыки я ощущаю. И даже имба на месте. Однако что-то еще добавилось. Я чувствую еще какую-то новую силу и даже не одну. От мыслей меня отвлек мерзкий крик какого-то парня. «Эй, смотрите! Береза не рухнула. Береза устояла, прямо как скала. Все обратили на меня внимание. Воцарилась мертвая тишина. Здоровяк тоже повернулся и пристально уставился на меня. Его лицо скривилось в недовольном выражении. В моей памяти тут же возникли образы, чей-то голос шепнул: «Бой был до первой крови, или если противник не сможет продолжать, крови у нас пока нет, и ты смог поднять мое тело. Заверши же этот бой, во имя нашего великого покровителя и за честь моей Алисоньки, кем бы ты ни был». «Кто это сказал?» Я обернулся на девчонку, но она явно молчала. «Это что, у меня теперь еще и голоса в голове появились?» Пока я пытался осознать новые вводные, здоровяк заговорил. «Ха, глядите-ка, очухался. Ну надо же, а ты оказался весьма крепким малым, хотя по виду так совсем и не скажешь. Готов пасть передо мной ниц и целовать мне ноги, вымаливая прощение, наследник павшего рода? Хмм, пожалуй, откажусь от столь щедрого предложения, свинюшка. Но возможно ты хочешь пасть передо мной и лизнуть в задницу», — ответил я ему в той же манере. «Что ты там вякнул?» — прохрипел здоровяк и, сжав свои необъятные кулаки, пошел на меня. Лиза, или как она там себя назвала, снова пискнула, что я идиот и попыталась выскочить передо мной и этим боровом, но ее кто-то из собравшихся тут зрителей оттащил в сторону. Я встретился с противником взглядом. Поначалу взор моего оппонента был полон решимости, но спустя мгновение он начал что-то подозревать и чуть-чуть замедлился. Но было уже слишком поздно. Подростки вокруг начали скандировать: «Драка, драка, драка». Чей-то мерзкий крик снова прозвучал, но уже с призывом: «До первой крови, уложи этого недоноска». И кому из нас двоих вообще последняя реплика предназначалась? Клич подхватила толпа, и мой противник немного воодушевился. Он снова попер на меня и начал замахиваться кулаком мне прямо в голову. Ну а я вдруг осознал, что тело ощущается как-то иначе. Оно вроде бы мое, но вроде бы и не мое. Однако пораскинуть мозгами мне не дали, точнее хотели дать, вернее, хотели пораскинуть ими за меня, прямо по всей этой арене, но, в последний момент, когда кулак Борова уже почти коснулся моего виска, я резко поднырнул ему под вытянутую руку и также резко ударил раскрытой ладонью в солнышко. Имбу я вроде бы не использовал, так что прибить этого дурака не должен. Здоровяк крякнул, побледнел и замер. Я перехватил его вытянутую вперед руку и, сделав подсечку ногой, отправил того на отдых, а точнее на встречу с каменной площадкой арены. Здоровяк с высоты своего роста, даже не пытаясь закрыться руками, рухнул лицом вниз. Раздался хруст его разбитого носа, и на арену хлынула кровь. Его кровь. Пэ победил Березов. Слегка неуверенно прокричал все тот же мерзкий голос. Все вокруг затихли с раскрытыми ртами. Я уже было приготовился получать поздравления и овации за свою грандиозную победу, но где-то вдалеке послышался суровый женский голос. «Что здесь происходит? А ну-ка, расступитесь! Расступитесь, кому я говорю, немедленно!» — прокричала женщина, прорываясь через толпу подростков. «Грифонов всемогущий, что же вы делаете, то?» — захлопотала женщина, увидев здоровяка на земле в луже собственной крови и соплей. «А вы что стоите и в усы свои тараканьи не дуете? Зовите лекаря, быстрее!» — закричала женщина на какого-то мужчину, что, оказывается, тоже стоял тут все это время, совсем рядом. «А я что? Все было в рамках дуэли. Нарушений зафиксировано не было». Начал отмахиваться от нападок мужчина и поспешил удалиться. «Вот же таракан бесстыжий, а еще проректор по воспитательной части. Тьфу!» — продолжила хлопотать женщина, наклоняясь к Борову. «Фух, живой вроде. Давай, голубчик, поднимайся. Осторожнее, вот так». Женщина помогла парню подняться, при этом зло косясь на меня. «Нет, а я то что? Как будто я тут во всем виноват. Нашли опять крайнего, что ли?» Придерживая его под руку, она повела его в здание рядом, фыркнув в мою сторону, чтобы шел следом. «Ну я и пошел». Лиза засеменила рядом, молча. Но по ее сопению я так и не понимал, либо она невероятно гордится мной, либо желает прибить. Чувствуется мне, что она бы без колебаний выбрала второе. Через несколько долгих минут неторопливого шага мы оказались в местном медицинском пункте. Бережно уложив здоровяка на кушетку, женщина поспешила спровадить куда-то Лизу и сама удалилась, видимо, за местным лекарем. Я немного отвлекся и по глупости повернулся спиной к здоровяку, полагая, что тот уже все. А эта подлая крыса воспользовалась моментом и ударила чем-то меня прямо в затылок. Что было дальше, я уже не узнал, так как провалился в очередную темную бездну. Однако бездна была темной лишь мгновение. Меня вновь заволокло туманом, и я оказался в той же комнате с камином и креслом. Старый енот, сидевший в этом самом кресле ко мне спиной и лакающий свою амброзию, заговорил. «Еноцкий, ты стал слишком нагло вторгаться в мою обитель. Я же говорил тебе, что не могу все тебе рассказать. Это может иметь серьезные последствия. Развивай уже свое собственное чутье, не позорь меня. Я и так слишком много тебе раскрыл по предстоящим играм богов. Научись уже думать самостоятельно», — ворчала зверушка, потягивая напиток из бокала. «Что еще за игры? Ты о чем вообще, мохнатый?» — спросил я, прерывая стоны недовольства животного. «Что, мохнатый? Да как ты, разумный звереныш?» — обернулся и уставился на меня ошалелыми глазами. «Ты еще кто такой? Что, неужели опять?» Однако старый енот выглядел теперь совсем иначе, намного моложе и крепче, но все равно оставался таким же засранцем. «Зови меня Виктор, Виктор Стоун, точнее, Скалов же теперь, да, точно, зови меня Виктор Скалов и поди ниц», — ответил я, стараясь выглядеть грозно. «Ты сам со своими дружками меня сюда закинул, или уже не помнишь? Так локал бы поменьше своей этой браги. И где моя Арибель? Что тут вообще происходит? Где я? Что вы там за ритуал намутили? Че что, Скалов? Но как? Весь ваш род погиб в Великой войне. Да даже ваш покровитель», — застонал енот, выронивший бокал из рук. «Что ты там мямлишь, мохнатый?» — недовольно сказал я. «Этого быть не может. Как? Но, да нет, разве что, подожди, нужно созвать совет. Да нет, кто мне поверит? Да и мой теперешний статус», — продолжал пыхтеть не старый енот в свои пышные усы. «Эй, ты в себя ушел, что ли? Ответишь на вопросы, или как?» — Попытался я того растормошить. Да-да, что ты говорил? Вышел енот из транса. Где? Моя, Арибель, куда вы меня закинули, скоты блохастые? Что тут происходит? И кто вы вообще такие? Начал я давить животинку взглядом. Арибель, я не знаю, кто это такой. Таращился енот, я бог-покровитель рода енотских. Нет, подожди, я должен рассказать об этом. Жди здесь, сказал енот, вскочил с кресла и исчез. Да чтоб тебя, корм ты для блох, шипел я в пустоту комнаты. Прождав несколько минут и осматривая обитель мохнатого, что была явно свежей той, в которую мы с Арибель попали первый раз, я нагло уселся в кресло этого блохастого комка, надеюсь не подцеплю тут ничего, и довольно потянувшись и размяв косточки, взял со стола бутылку и пригубил. Тьфу, черт, опять эта амброзия. Хотел сплюнуть было я, но вкус этой бутылки был совсем другой, более приятный и насыщенный. Видимо, эта амброзия не стухла, как та, отчего я в наглую присосался и выдул ее всю до конца. Да я точно говорю, если бы не он, я бы и не стал вас беспокоить. Послышался за спиной голос надоедливого енота. Я сам не понимаю, как такое вообще возможно. Вот, сами смотрите. Эй, ты что, выдул всю мою амброзию? Тебе нельзя, ты же, не договорил он, потому что я встал и уставился на группу зверей, отбросив пустую бутылку в сторону. Это невозможно, прошипел лис с синей шерстью. Хмм, а это кто-то новый. Вроде бы там была серебристая лиса, а тут лис, да еще и синий. Рядом с лисом стояла помолодевшая панда-альбинос, секси-милфа-рыжая сова и крепкий и бодрый москит. Остальных зверей, что были тогда, тут не было, ну и енот еще семенил перед ними, как шестерка. Все зверушки выглядели явно свежие и имели более выраженные человеческие черты, этакие фури на минималках. А я говорил, продолжал причитать енот, потирая свои маленькие лапки. «Не желаешь, ух, объяснить нам свое появление, молодой человек?» — спросила сова томным голосом. «Да легко. Вы, мохнатые, сами закинули меня сюда, чтобы я предотвратил какую-то там войну. Дали вот этот перстень». Выставил я вперед руку с оттопыренным средним пальцем, и перстень отозвался золотым светом, как будто подтверждая мои слова. «Это действительно он. Не может такого быть». Продолжал шипеть лис. «Это правда его перстень. Но как? Мы же считали его утерянным. Как твое имя, парень?» — спросил москит, нагло ухмыляясь, и в этот момент я почувствовал, как меня в шею кусает насекомое. Рой маленьких комаров буквально кружил вокруг меня, тонко попискивая. И как эта мелкая дрянь смогла прокусить мою кожу? Виктор Стоун. Нет, Скалов же теперь. Надо уже привыкнуть. Виктор Скалов. Попытался я прихлопнуть насекомое, сидевшие у себя на шее, но оно уже успело ловко ускользнуть. «Как ты сказал?» — вклинилась в беседу молчавшая до этого момента панда. «Мы отправили тебя сюда. Откуда отправили?» «Чтобы предотвратить войну». «Какую войну?» «Каких-то высших с кем-то высшим, или типа того, не знаю, я особо не вникал в вопрос, да и вы были немногословны по этой теме», — ответил я, потирая свежий укус на шее. «Высших, но она была давным-давно», — удивился синешкурый лис. «Что?» — непонимающе уставился я на шерстяного. «Что значит давно? Какого фига, блохастые? Вы куда меня закинули, шкуры драные? И где, мать вашу, моя Арибель? Он ифрит!» — заорал вдруг москит, что только что слезал каплю моей крови со своего пальца, что принесла ему его маленькая помощница. И все звери оскалились на меня, готовые накинуться и растерзать. «Ну неужели опять?» Глава 8. Звери кинулись в атаку, как обезумевшие. Благо у меня все еще остались и стабильно работали мои приказы. Приказ: замри. Все вокруг замерло на месте, но обезумевшие животные продолжили свое движение в мою сторону. Очень медленно, ибо приказ не смог полностью их остановить. Вот ведь гадство-то. Сколько же в них силы, что они способны сопротивляться. Ну, а собственно, на что я рассчитывал? Они же типа божества местные. На них мое могущество вполне могло и вовсе не подействовать. Когда до моего напряженного и готового отражать любую атаку тела оставалось всего ничего, кольцо скалы на пальце вспыхнуло так ярко, что чуть не ослепило меня самого. При этом палец ощутимо обожгло. В голове прозвучало эхо моего приказа, но совершенно не моим голосом. Что-то или кто-то использовал мою способность, и она как будто стала наполнена дополнительной силой. Божественной силой. Приказ: остановились на месте. Животные боги замерли на месте как вкопанные. Ни один мускул на их теле не способен был пошевелиться, только разъяренные глаза сохранили подвижность и наполнились каким-то первобытным страхом. Я медленно выдохнул, сбрасывая напряжение, что заполнило все мое тело, и обошел зверей, внимательно их рассматривая. Когда остановился напротив енота, посмотрел ему в глаза и спросил: «Конструктивного диалога, как понимаю, у нас не получится?» «Да». Енот лишь еще больше вытаращил на меня свои разъяренные гляделки, в которых на мгновение промелькнул фиолетовый всполох, и засопел. Говорить он сейчас не мог. Его, как и остальных блохастый, полностью парализовало. «Ну что же, вы сами сделали свой выбор, неуважаемые. Не пожалейте потом об этом», — сказал я с максимально грозным рыком и, щелкнув пальцами, исчез из этой недружелюбной обители богов, или где они там тусуются. Спустя некоторое время сила приказа перестала действовать сама по себе, и звери-покровители обессиленно попадали на пол. Их тела мелко дрожали от накопившегося напряжения. Все это время они пытались вырваться из захвата неведомой им силы, но не могли сделать ровным счетом ничего. «Фух, зря, кажется, мы так с ним поступили», — пыталась отдышаться рыжая сова. «Нужно было сначала с ним поговорить. Он явно не такой, как тот ублюдок, о котором нам рассказывали высшие. Сила Ифрита ему подчиняется, а не порабощает. Возможно, он мог бы стать нам хорошим и сильным союзником, а что теперь? Теперь он и слушать нас не станет, а это его сила. Вы тоже почувствовали в ней что-то знакомое?» «Неважно», — фыркнул енот, брызгая слюной из онемевшей пасти. Все это время он сильно сжимал челюсти, пытаясь побороть воздействующую на него силу. Доверять Ифриту нельзя ни при каких обстоятельствах, невзирая на то, кем он мог быть и каким бы ни казался. Это тварь, которая всегда все будет делать по-своему. Высшие уже один раз доверились такому, как он, и что из этого вышло, все мы прекрасно знаем. А что нам по этому поводу нашим последователям в этом мире говорить? Полагаю, их нужно поставить в известность, чтобы они были настороже, — спросил немного пришедший в себя москит. «Ничего не говорить», — ответил енот. «У них своих забот полно, а Ифрит — это теперь наша проблема. К тому же у наших подопечных, даже если они все вместе в кучу соберутся, не хватит никаких сил справиться с этим уродом. Все равно, мне кажется, что мы совершили большую ошибку», — сказала рыжая сова. «Если его действительно прислали сюда мы сами, то на это у нас явно была очень веская и весьма серьезная причина. Не знаю, почему мы решили пойти на это, но либо у нас не было выбора, либо мы увидели в нем что-то, что может нам помочь. Нужно все же попытаться наладить с ним контакт. Я попробую с ним встретиться и поговорить еще раз. Либо он попросту нам соврал. В общем, дело ваше. Но потом не пожалеете, что доверились ублюдку Ифриту», — продолжал ворчать енот, ковыляя к своему креслу. «Вот ведь сволота такая, еще и всю амброзию мою высосал. Это же коллекционная бутылка была. 1500 лет выдержки в адских пустошах. Тьфу». Звери переглянулись и, покивав головами, начали исчезать из обители енота. Очнулся я сам и все в той же медицинской палате, где недавно находился с Кабановым. В комнате никого кроме меня не было. Видимо, этого опарыша перевели в другую комнату, чтобы он опять чего не учудил.